не подвергая задержанию, предавать смерти. Операции разгрома училища Фидлера в Москве на Чистых прудах, где укрылись, обороняясь 100 дружинников, руководил ротмистр Рахманинов. Он действовал с помощью артиллерии и штыков. Позднее его спросили на суде, каков был данный ему приказ. Он ответил: «Переколоть и перестрелять всех, кто не захочет сдаться». На другой вопрос, он же, повторяю, я получил категорическое указание ворваться в здание и всех перерубить и переколоть. Идя от этой отправной точки, генерал Шейдеман 19 декабря того же года требует пройти Пресню, истребляя всех, не арестовывая никого. В свою очередь полковник Мин, огнем прокладывая себе путь через Пресню, издает приказ по полку, основной пункт которого таков: арестованных не иметь, пощады не давать. Несколько дней спустя, явившись к Риману в Люберцы, Мин приказал согнать на площадь окрестных крестьян и обратился к ним с речью, в которой, между прочим, сказал: «Если ораторы вернутся, убивайте их. Убивайте, чем попало, топором, дубиной, отвечать за это не будете. Если сами не сладите, известите семеновцев. Тогда мы опять сюда придем». Как засвидетельствовал в своем дневнике генерал Раух, начальник штаба Петербургского военного округа, в 1906 году великий князь Николай Николаевич сказал генералу Орлову, усмирителю Прибалтики: «Валяй во все и знай, что за строгость тебя свыше не осудят, а за недостаток ее наверняка тебе попадет». Исаул Граббе в ходе карательного рейда по Прибалтике приказал своим подчиненным: «Встречаемых в лесу людей расстреливать, дома сжигать». Приказ наместника на Кавказе графа Воронцова-Дашкова о назначении на должность кутаисского генерал-губернатора генерала Алиханова Аварского содержал пункт: «Отряды местной милиции, созданные населением, должны быть уничтожены в пределах губернии с такой основательностью, чтобы и мысль о их возрождении не могла бы ни у кого появиться». Командир карательного рейда по Черниговской губернии полковник Яблонский, прибыв на станцию Сарны, издал приказ по отряду: «Пуля и штык должны быть в полном ходу. Последствиями не стесняться. Если мастеровые не выпускают из депо паровозов, открывать по мастеровым ружейный и пулеметный огонь». Как видим, в горячке своих усмирительных операций слуги царя особой стеснительности ни в чем не проявляли. Распалясь, они не колебались ни в выборе слов для приказов о карах, ни в выборе самих кар. И все же кое-кого из них минутами брала оторопь. Не всем одинаково чужда была мысль о возможных последствиях их деяний. Часы отбивают время. Мир идет вперед. Что-то происходит и с Россией. Она явно рвется куда-то из тисков, завинченных властями. Можно ли будет навечно удержать ее в том подмороженном состоянии, какое рекомендовал когда-то обскурант Леонтьев? И чем в конечном счете обернется для стражей полицейских устоев, развязанная ими по империи мымрыцевско-пришибеевская вакханалия? Не по себе становилось подчас даже самым высокопоставленным из них, тем, кто определял и тактику, и стратегию борьбы с крамолой. Уже тогда, в годы Первой революции и в непосредственном окружении царя, кое-кто призадумывался, пройдут ли даром жестокости. Гадали, кому и как в час расплаты придется отвечать, когда и где этот час грянет. Тревожились немногие трезвые и проницательные, что будет предъявлен счет и за директиву арестованных не иметь, и за приказ патронов не жалеть, и за команду холостых залпов не давать, и за девиз «так было, так будет», являлся соблазн отдалиться от рулетки смерти, отмежеваться от непосредственных мастеров заплечных дел, запастись на всякий случай хоть видимостью алиби. В такие моменты Витте наедине с собой упражнялся в упреках Николаю, как бессердечному правителю, царствование которого характеризуется сплошным проливанием более или менее невинной крови, в сетованиях в адрес Столыпина, который уничтожил смертную казнь и обратил этот вид наказания в простое убийство, часто совсем без